снег майским днем. Кто поверил бы о том абсурдом кажутся эти слова. А для сравнения, да ты права. Я и ты, что снег и май, жизнь и сны прошли, прощай. Все ж немного жаль, и на душе печаль, но я скажу: прощай. Все прошло, не вернуть, все прошло, эту жизнь позабыл я давно. Все прошло, не вернуть, все прошло, эту жизнь позабыл я давно. Белый снег майским днем.